оставит без ответа. Снова меня оставит, тает время, но не воспоминания. Помню холод нашего расставания и слова твои. Отпусти, отпусти, мы с тобою края пропасти. Как мне эту боль перенести и не сойти с ума, не представляю, но теряю. Отпусти, отпусти, хлещет дождь по нотам совести. Листву меняет на рассвете. Плачу и вновь прощаю, тают звезды, но не мои желания. Даже после нашего расставания я верю в тебя. Отпусти, отпусти, мы с тобой у края пропасти. И не сойти с ума, не представляю, но теряю. Отпусти, отпусти, лещет дождь по нотам совести. Сотый раз безмолвное прости. Лещет дождь по нотам совести.